— настаивал Ванятка. «А нам весной дался в руки один клад», — сказала со смехом Надежда. «Расскажи, Андрей, как ты багром зацепил его в колодце». «Ну тебя». «Что за клад?» — недоверчиво спросил его Ванятка. «Да», — махнул рукой Андрей Иванович. «Шинкарей трясли по весне. Вот слепой с вожаком и надумали в колодце богатство свои сходить. А у меня, как на грех, ведро оторвалось. Опустил я багор, щупаю, что-то вроде зацепил. Потащу, мешок какой-то, тяжелый. Чуть над водой приподыму, он плюх опять в воду. Мешковина рвется. Что за чудо? Изловчился я, зацепил за узел, вытащил. Развязал мешок, а там одни медики, пятачки да семишники. Но ясно, чей клад. После обеда смотрю, вожак бежит с багром. Уж он буркал, буркал возле колодца до самого вечера, а вечером ко мне приходит. «Андрей Иванович, ты, говорят, ведро ловил багром?» «Ловил, говорю. А ты еще ничего не поймал?» «Поймал деньги в мешке. Это наши деньги. А я их в милицию отнес, говорю. Мне сказали, если хозяин найдется, сообщите нам. Так что идем в милицию». Эх, как он задом от меня шабанул в дверь и наутек. «Не наши деньги!» — кричит, «не наши!» Так и пришлось мне самому тащить к ним этот мешок с медиками. Да еще дверь не открывают, не берут. Вот так клад! Все дружно рассмеялись, а царица мотнула головой и сказала: «Нет, мужики, хотите верьте, хотите нет, а деду пели знамение было, потому как он у нас самый старый на селе, ему и сподобилось быть тучи каменной. И мору великому, — говорит дед Пеля, — кабы война не разразилась». «Упаси Бог! — сказала Надежда. — Говорят, что Чемберлен нам какой-то все время грозит». «Вот успохватилась, милая! — отозвался Андрей Иванович. — Чемберлен отгрозил свое. Теперь в Англии правит Макдональд. А хрен редьки не слаще! — сказал с уверенностью Ванятка. На кровати в горнице кто-то заворочился и хриплым голосом попросил: «Пить подайте». «Вроде больной у вас?» — спросил Ванятка. Сережа заболел. Надежда встала, пошла в летнюю избу, загремела кружкой о ведро. «Так в больницу надо», — сказал Сима. «Мы с ним только се дни из Лугов приехали», — сказал Андрей Иванович. «А что ваша больница?» — вступилась царица. — Трубку деревянную приставят к брюху и слушают. Болезнь не кошка, когтями не царапает, ее не услышишь. Она дух человеческий поражает. Ее изгонять надо. Я вот послала Федьку за водой из-под трех шумов. Наговорю водиться, окроплю Сереженьку, и вся лихоманка пройдет. — Ну, мне пора. Совсем засиделся. Сима встал и начал прощаться. — Спасибо за угощение. В Сергачеве будете, милости просим к нам. — Сами заходите почаще, — отозвалась Надежда от кровати. — Когда на базар заедете, когда и просто по пути. — Спасибо, спасибо. Сима вышел. — Андрей Иванович, что-то мне тут не курится. — Вон Сережка больной, — сказал Ванятка, подмигивая хозяину. — Давай на вольном воздухе потянем. — Пойдем, потянем. Они вышли на подворье, уселись на заваленке, закурили. — Актив у нас готовится, — вроде бы, между прочим, начал Ванятка. — Какой теперь актив? — Страда только лишь начинается. Будем выдвигать на индивидуальное обложение. Список уже подработан. Вчера мне Зенин показывал. Говорит, согласован в Рике. — Сколько человек? — без видимого интереса спросил Андрей Иванович. — 16 душ.